Глава 21. Нору сразу же накрыла волна воспоминаний, эмоций, до сих пор непривычные для нее, захлестнули ее с головой. Она не могла поверить в увиденное. Не сейчас, после всего, что произошло, не в тот миг, когда на кону стоит сама судьба человечества. Не в тот момент, когда она так близка к выполнению свалившегося на нее голову задания. Это была ее подруга, причем одна из самых близких. Именно она была тем человеком, который поддерживал ее после вынужденно прерванной беременности. Кто заботился о ней после из-за того, что очень сильно подорвалось здоровье, и не только физически, морально. Ведь Нора хотела тогда этого ребенка, мечтала о нем, но не получилось. Против генетики не пойдешь, ничего не попишешь. Даже после хранителя Лиза была первой, кто поддерживал Нору. Она первая встретила ее на ближайшей станции, порадовалась за свою подругу, мол, та сможет начать жить нормальной, спокойной жизнью, что, наконец, сможет осуществиться уже давняя мечта. Хоть Нора тогда с ней связалась, попросив подстраховать на случай непредвиденных обстоятельств, она не ожидала, что Лиза откликнется, что прилетит за сотни световых лет, чтобы оказаться рядом со своей подругой, лучшей, как считала Нора. «Бедная, бедная Нора!» — присела возле нее Лиза, смотря на нее с усмешкой на устах и надменностью в глазах. Столько невзгод перепало на твою долю, столько проблем свалилось на тебя за всю жизнь, но ты не сдавалась. Нет, ты упрямая, прямолинейная, и ты шла к своей цели. Много лет шла, вот только ты не подозревала одного. Ты слишком доверчива к тем, кто начинает тебе помогать, и это позволяет... использовать тебя. Использовать? Еще больше удивилась Нора. «Какого черта, Лис? Ты всегда была против Греев и их прислужников? Всегда была на стороне кланов и настоящего правительства, пока его вероломно не уничтожили? Что случилось? Почему ты на их стороне?» «Все просто», — пожала плечами девушка и отошла на пару шагов. «Я всегда играла роль». Ту, которая требовалась, и благодаря твоей доверчивости постоянно следила за тобой. И из-за этого теперь мы знаем, где именно находится ваша база, где именно находится ваш командир. Да, пропустили момент рывка, не успели отреагировать. Да, и технология экспериментальная, сбоит часто, но мы знаем достаточно, чтобы уничтожить вас, надменных придурков, которые возомнили себя хозяевами жизни». «Это Греи себя возомнили невесть кем. Греи приведут человечество к величию!» Вскинула Лиза руки вверх и немного в стороны. «Они раскрыли тайну Гена. Они поняли, как можно из нас создать невероятно мощных солдат. Они поняли, как раньше, 200 с лишним лет назад, себя изменяли без внешних последствий изгои, да и почти большая часть человечества». Но эти технологии посчитали опасными, их уничтожили, а человечество привели в норму, выделила пальцами она это слово. И только Академии оставили эту возможность, за что она была уничтожена, за свою особенность, ну и секреты, конечно, не раскрывала. «Да ты бредишь», — возмутилась Нора. «Нет, дорогая, бредите все вы». Подруга издала легкий и чуть безумный смешок. «Вы не видите истины, когда она рядом. А Греи, они разгадали тайну нашего генома, научились им манипулировать, воссоздавая то самое, всеми забытое излучение Лири. Первые эксперименты, правда, были ужасающими, но зато сейчас... Мойван, покажи, на что способен». В этот момент один из бойцов Лизы сделал несколько шагов вперед, вырвал металлический ряд стульев из пола, после чего спокойно разорвал на две части. Обычный человек не смог бы так, однозначно. Но этот, он не выглядел каким-то особенным, не казался тем, кто может сотворить такое. Но, как показала практика, он может. Словно его мышцы стали в десятки раз плотнее, и из-за того их рост не так заметен. «Спасибо», — кивнула ему его командир, после чего снова повернулась в сторону Норы. «Теперь понимаешь? Понимаешь, что нам всем... могут даровать Грей?» «Ересь!» — крикнула Нора. Игра с генами опасна. Именно из-за нее нам запрещено на нашу родную планету. Именно из-за нее Земля чуть не умерла во второй раз. Некоторые люди попытались стать богами, начали творить настоящий хаос. Тогда Хранитель и вмешался. И сейчас ситуация ровно такая же. Нельзя так делать, Лиза. Нельзя. А пересобирать людей ему можно, а нам делать себя сильнее нельзя. Тут же возмутилась подруга, а после протянула руку Нори. Не глупи, дорогая. Просто присоединяйся к нам. Ты получишь то, чего раньше у тебя никогда не было. А Райс... Они уже отголосок прошлого. Технологического трансцендентного перехода не будет в текущих условиях. А вот биологический вполне вероятен. Хватит орать друг на друга! Тут же подал голос Дред. «Туда посмотрите!» Он указал рукой в сторону трибуны. Там было темно, никто туда не светил. Но словно само пространство там подсвечивалось фиолетовыми оттенками. Выглядело странно и противоестественно, но оно там было. И усиливалось, словно напитывалось неестественной энергией, и тут станция содрогнулась. Дред тут же переключился на показания магнитного поля, которые передавались с корабля, и громко выругался. Она усиливалась, стремительно усиливалась, словно планета хотела превратиться в магнитар, но ей не хватало плотности, массы, но некоторые функции присутствовали. И в следующий же миг фиолетовое свечение сорвалось с места, несколькими неровными линиями устремилось в разные стороны, и во время своего движения оно стало голубоватым, и с каждым мгновением размеры этого свечения, этой области концентрации еще больше магнитного поля, только увеличивались. Миг, и в поле свечения оказались два бойца, боевика Лизы, одним из которых, по стечению обстоятельств, просто из-за того, что он был всех ближе к эпицентру, был Мойван. И они истошно заорали, содрогнулись, их руки и ноги неестественно согнулись, и через пару секунд они упали замертво. И тут все закончилось, словно планета получила достаточную плату за то, что на ней кто-то находится. «Проверить их!» Тут же с испугом в голосе, но жестко приказала командир этих боевиков. Тут же два человека сорвались с места, из-за чего двух бойцов Грега оставили без должного внимания. Но те не дергались, приходили окончательно в себя и внимательно наблюдали за происходящим. Им не было выгодно сейчас подставляться. Скорость не та, реакция тоже. Да и противник сам показал, что глупо, он сильнее и быстрее в данной ситуации. «Они мертвы!» Сообщил очевидное один из боевиков, из-за чего девушка тяжело вздохнула и сама подошла к мертвецам. И увиденное ее шокировало. Она даже начала вслух, хоть и шепотом, перечислять все, что подмечала, что заносила, как показалось Дреду, в журнал операции. Лица мертвецов были искажены, им было невероятно больно, причем до такой степени, что у одного раскрошились зубы, когда он в последний миг стиснул челюсть. Кожа была серая и сухая. Щеки провалились, глаза впали. Возникло ощущение, что из них словно выкачали всю жизнь. Кровь в частности. И это было странно. Ничто на такое не способно, да и следов не было нигде. Нора даже с такого расстояния быстро просканировала одного из мертвецов, и факт отсутствия крови подтвердился полностью, как и половины воды в теле. Не всей, но значительной части. Вот только действительно было странно, что эта концентрация магнитного поля не оставила следов. Но тут же в ее голове возникли мысли, что магнитное поле может быть следствием чего-то более страшного, пространственного разлома, например. «Нужно уходить!» — тут же заявила девушка. «Срочно! Иначе все мы тут погибнем!» Лиза долго сомневалась в том, что ей нужно сейчас было сделать. Но у нее был приказ, она его была обязана исполнить, из-за чего приказала поставить на ноги всех и вывести на выход. Бегом вести. Оружие даже не стали забирать, но приказали закинуть за спину. Наивный шаг, но даже пара мгновений может сыграть против тех, у кого оружие не в руках. И обе команды рванули ко второму выходу, который был уже не так далеко, и через пару минут здание снова содрогнулось, причем еще сильнее, а по стенам пробежала волна, из-за чего возникло ощущение, словно они живые. Но было еще кое-что, что подметил Дред, о чем тут же сообщил своей напарнице. Стены не просто казались живыми, они и были живыми, медленно сжимались, стягивались к какой-то точке где-то на глубине. Оставалось буквально два помещения, прежде чем обе команды могли оказаться на выходе. Но просто так их планета явно не хотела отпускать. Снова их настигала голубая волна, вот только она пробежала по темным участкам бункера, а по тем местам, которые освещали сферы, нет. Из-за того, что группа Норы была впереди, она не пострадала. Все бойцы оказались живы из-за того, что были в свете этих сфер. А вот боевики Лизы, они не успели сблизиться, не успели отреагировать. Только подруге девушки повезло. Нора ее притянула к себе, но не совсем вовремя. Последний миг, когда уже осталось дернуть Лизу на себя, ее краешком зацепила волна, и спасения не удалось. Лишь... продолжение агонии на несколько невероятно мучительных секунд. «Да держи!» Из последних сил хриплым голосом выдавливала из себя Лиза. «Забери. Это потребуется для вашей...» И застыла, словно моментально закостенела. Но все видели, как быстро менялось ее лицо, как оно просто втягивалось внутрь, осушалось, как ей было больно. Если бы не помощь Норы, то она бы умерла моментально, но нет. Смогла осуществить то, что планировала. Флешка. Она лежала и держала ее в руке. И явно не просто так она была подготовлена. Нора чувствовала, что в ней кроется ответ на многие вопросы внезапных изменений ее подруги. «Нора, Тор, тебя прошиби!» — ругнулся ее напарник. — Ноги в руки и вперед! Сейчас это место превратится в ничто, а нас преобразует в фарш! — Да! — кивнула девушка, хватая флешку и тут же разворачиваясь на пятках в сторону выхода. Но буря эмоций внутри Норы только усиливалась. Она понимала, что ответы буквально у нее в руке, но устройства, чтобы получить их, у нее нет. Старая, очень старая модель, которую сейчас практически невозможно найти. Еще реже можно найти специальные порты, чтобы такие устройства было возможно считать. Ближайшая известная Норе — база Райс. Но Нора все равно не могла поверить в произошедшее. Просто не могла. Она считала Лизу своей лучшей подругой, чуть ли не родной сестрой. Хотела было вернуться, забрать ее тело с собой, но Дред не дал. Схватил свою напарницу за руку и силой потянул в сторону выхода, ибо магнитные волны становились все сильнее, свет начал меркнуть, а сам бункер все больше трещал по швам, норовя провалиться в ничто. Последний коридор, за ним выход, но Дред понимал, что там будет опять проверка, опять перегонка кислорода, посылает своих наноботов вперед, буквально ломает все цепи управления и приказывает открыть обе двери. Воздух начал силой покидать помещение, подталкивая вперед группу. И уже через десяток секунд они оказались на поверхности планеты, которая тоже вся ходила едва заметными волнами. Из-за этого никто задерживаться не стал. Быстро направились в сторону корвета, который уже был подготовлен ко взлету и совершению экстренного прыжка. «Аксель!» — крикнул командир отряда, заметив одного из своих лежащих на земле бойцов. «Сука! И остальные! Взять их, затащить на корабль! Бегом, бегом!» Все бойцы, да и командир сам, направились к группе прикрытия, которая целиком лежала на поверхности планеты. Первичное сканирование показало, что они живы, просто без сознания. Закинув безвольные тела на плечи, все бегом устремились внутрь корабля, следом за ними прикрывая на всякий случай Нора и Дред, держа... под прицелом округу. Но все было тихо. Видимо, та группа была единственной. «Взлетаем!» — тут же приказал командир. Стоило последним двум оказаться внутри корабля. Корвет оторвался от поверхности планеты, которую все больше и больше корежило, изменяло. Научную станцию «Бродяг», как и бункер под ней, утянуло куда-то в центр планеты. А потом и сама планета, светясь фиолетово-голубоватыми оттенками, начала трескаться, проваливаться куда-то вглубь самой себя. Выглядело это невероятно, словно что-то заставляло ее исчезнуть из этого плана бытия, словно кто-то уничтожал ее направленно. «Я знаю только одно существо, которое способно на такое», — отрешенно говорил командир отряда. «Но он пропал несколько лет назад. И хоть я подумал, что голограмма его очень похожа, и голос, и очертания, как и модель брони, в которой он сражался, но до последнего не верил в то, что он появился. Но планета не может сама по себе провалиться в центр. Это явно он, а значит, его нашли. Не все потеряно». «Кого нашли?» — на всякий случай уточнил Дред. «Грейвойда?» «Подозреваю, что да», — кивнул командир. «Либо это какие-то отголоски его силы, я не знаю. Слишком странным все это кажется. Нужно обязательно доложить и проанализировать. И характер его силы был каким-то избирательным на планете. Почти моментальное убийство, но при этом мучительное. Нас не затронуло из-за сферы, как полагаю». Но Нору появление столь значимой для человечества личности сейчас не сильно волновало. Она смотрела на оглушенных бойцов и понимала, что именно Лиза отдала приказ оставить их в живых. Почему? Она не понимала сейчас, но чуть крепче сжала в своей руке флешку. «Дай посмотрю», — подошел к девушке один из бойцов, который ранее представлялся как техник отряда. Девушка сомневалась несколько секунд, но все же протянула небольшое устройство этому с виду молодому парню. И стоило тому увидеть устройство, как он выругался. Покрутил несколько мгновений в руках его, после чего вернул девушке обратно в руки. «Тут ничего не сможем сделать», — устало сказал он. «Необходимо доставить на главную базу, предоставить Грегу, а вот тому нужно будет вызвать командора. Не думаю, что на таком устройстве не будет что-то более, чем просто личная информация. Думаю, там есть что-то важное». «Слишком много уверенности в твоем голосе», — с подозрением посмотрела на бойца девушка. «Словно ты что-то знаешь, но не говоришь об этом прямо». Тот лишь пожал плечами, передал флеш-карту девушке, после чего ушел в сторону хранилища. Его примеру через какое-то время последовали и остальные бойцы. Только Дред остался рядом со своей напарницей, подошел к ней и, усевшись рядом, положил руку на плечо. «Я тоже терял достаточно близких людей». Не особо смело, даже в какой-то степени робко говорил он. «Кто-то умирал вдали от меня, а я узнавал об этом после. Проклинаю всех богов за это. Кто-то погибал у меня на глазах, кто-то на руках. Последнее тяжелее всего, и я прекрасно понимаю, каково тебе сейчас. Не полностью, ибо я в твоей шкуре не бывал, но по разговору понял». «И по твоему состоянию, насколько она тебе была близка. Не буду долго утешать, ибо это бессмысленно и даже может усугубить ситуацию. Просто хочу сказать следующее. Во мне ты всегда можешь найти не только напарника и собеседника, но и друга, с которым можно поделиться переживаниями». Стоило парню подняться на ноги и сделать первое движение, так и не закончив шаг, как его осторожно взяла за руку девушка, робко, несмотря на своего товарища, но схватила, удержала, не дала уйти. Дред только улыбнулся и сел рядом с ней, приобняв за плечи. И в его объятиях Нора смогла расслабиться, смогла снять внутренний блок на эмоции и расплакалась, давая волю всем своим чувствам. Ну а Дред... Он просто улыбался и поглаживал девушку по ее необычным розовым волосам, которые ему приглянулись еще при самой первой встрече, в которой он буквально влюбился. И сейчас он был рад, несчастлив, обстановка не та, но рад точно, что ему удалось сделать хоть что-то для девушки, не напарницы, а именно девушки Норы.